Глава 34. Другие. Он уставился на меня, как на сумасшедшую. «Ты часть меня? Что за чушь?» Я ухмыльнулась. «Хорошо. А где, по-твоему, мы находимся?» «Ну, я не знаю. Похоже на заброшенный завод». Я удивилась. Неужели Гарри принимает игры своего разума за реальность? Не думала, что все настолько запущено. «Серьезно? Ты действительно не понимаешь, что ты в подвалах собственного подсознания?» «Чего?» Он зажмурился, помотал головой, затем приоткрыл один глаз и ткнул пальцем меня в плечо. «Совсем не похоже на сон». «Это не сон». Его неверие начинало меня раздражать. Раздался оглушительный грохот. Дверь, ведущая в ангар, задребезжала, будто в нее колотили кувалдой. Мы с Гарри переглянулись. «Нужно уходить», — скомандовала я. «Запирать Сида бесполезно. Черт сейчас силен как никогда, и эта жестянка надолго его не задержит. Идем, я знаю безопасное место». Я взяла Гарри за руку и побежала. Он, будто безвольный шарик на ниточке, тащился за мной, подпрыгивая на препятствиях. Я чувствовала ответственность за него, приняв на себя роль спасателя. Я осознанно шагнула в один из углов треугольника Карпмана. Треугольник Карпмана. Распространенная социальная модель взаимоотношений между людьми, в которой люди играют три ключевых роли: контролер, преследователь, жертва и спасатель. Хотя прекрасно понимала, что лучший вариант — не ввязываться в игру. Ни в одной из ролей, даже с самыми светлыми намерениями. Но одно дело трезво рассуждать с колокольни дипломированного врача человеческих душ, и совсем другое — быть непосредственным участником таких событий, на которые очень сложно закрыть глаза. Я могла сейчас плюнуть на все и спокойно спать, как это делают другие. Скорее всего, они даже не подозревают, что здесь творится на самом деле. Я могла бы брать управление, когда захочу. Могла ни о чем не заботиться. Подумаешь, жизни людей. Да я никого из них даже не знала. Чего скорбеть? Но я так не могла. Чувство вины и безмолвная сопричастность сводили меня с ума. Я слышала, как вдалеке под натиском циркуляционной пилы заскрежетал металл. Коридоры подсознания иногда самопроизвольно видоизменялись, и это усложняло поиск нужного места. Я шла практически на ощупь, доверяя лишь внутреннему компасу. Хотя я знала, что мы двигаемся в верном направлении, к центру. Зеркальный узкий проход поприветствовал нас искривленным отражением высокого худощавого скелета с волосами до плечи и низкорослого взъерошенного пухляша. Ну, точно Дон Кихот Ла-Манчский и Санчо Панса. Подметила я про себя, прижав язык за зубами, чтобы не расстраивать и без того встревоженного Гарри. В самом деле он обладал хорошей фигурой, просто ему не повезло с отражением. Кривые зеркала лишь играли с нами. Мы вошли в приоткрытую панель в конце коридора. На лице Гарри застыла гримаса ужаса. «Я был здесь?» Не то спрашивая, не то констатируя факт, тихо произнес он. «Конечно, это центральный бункер», — подтвердила я, плотно закрыв дверь, через которую мы вошли. Затем я попросила Гарри помочь проверить все остальные 11 панелей. Он, кажется, осознал, что я не шучу, и боялся узнать что-нибудь еще. «Я теряю память», — признался он. «И я даже в курсе, почему это происходит». Он резко подошел ко мне, обхватил ладонью шею сзади, притянув мое лицо вплотную к своему. «Если ты часть меня, то и он тоже». Он махнул в сторону, откуда доносился рокот пилы. Я спокойно отодвинула его от себя на расстоянии вытянутой руки. «Если ты станешь на меня кидаться, я брошу тебя, не задумываясь, и разбирайся сам, как знаешь». «Разве часть меня может от меня же уйти?» Он все еще сомневался в правдивости того, что я говорила. «Может. Хочешь проверить?» Я сделала демонстративный шаг к ближайшей панели. «Нет, постой». Он взял меня за руку и отвел в центр зеркального куба. «Ты пойми меня правильно. Я очнулся в мясной лавке какого-то психа. А потом являешься ты, напоминаешь о Даре, рассказываешь про подвалы подсознания, про вещи, которые никак не укладываются в голове нормального человека». «Вот именно, Гарри, нормального. Если бы это было так». «Почему ты знаешь обо мне все, а я не имею представления о происходящем?» У меня нет однозначного ответа. Могу только предположить, что твоя психика оберегает тебя от тебя самого. Я тоже осознала других, и тебя в том числе далеко не сразу». «А кто они, другие?» Снова вклинился Гарри. Терпением он не отличался. «Это долгий разговор. У нас нет на это времени, но позже я тебе все расскажу. Сейчас ты должен вернуть контроль себе, пока не слишком поздно». Я нажала каблуком на зеркальную панель на полу в самом центре куба. Она медленно отворилась, оголив зияющую черную дыру. Гарри вопросительно посмотрел на меня. «Ход за тобой», — произнесла я, толкнув его в бездну.